Больные с синдромом Шарля Боне в большинстве своем прекрасно осознают, что их видения всего лишь галлюцинации, чаще всего благодаря их полной несуразности. Но в некоторых случаях галлюцинации являются такими живыми и так хорошо вписываются в действительность, что больные, по крайней мере в начале, не сомневаются в их реальности, как старик Люлен, увидевший у себя в комнате двух красивых кавалеров, сопровождавших его внучек. Примечание. Случается, однако, и противоположное. Роберт Теннис рассказывал мне, как один из его пациентов, увидев человека, висящего напротив его окна на 19-м этаже высотного дома, в котором живет больной, принял этого человека за галлюцинацию. Человек приветливо помахал больному рукой, но он не ответил на жест, чем страшно обидел галлюцинацию, которая оказалась реальным мойщиком окон. Конец примечания. Для более сложных галлюцинаций характерны лица, почти всегда незнакомые. Дэвид Стюарт хорошо описал галлюцинации такого рода в своих неопубликованных воспоминаниях. «Была у меня и другая галлюцинация. На этот раз я видел лица, самым примечательным из которых было обветренное лицо кряжестого морского волка. Конечно, это был не моряк Папай, но типаж тот же самый. Сероватое лицо с полными щеками, умные глаза и крупный нос картошкой. На голове моего моряка была синяя фуражка с блестящим черным козырьком. В реальной жизни я ни разу не встречал этого человека. Он не был похож на гротескную карикатуру. Это был реальный живой человек, казавшийся мне очень симпатичным. Он смотрел на меня добродушно, но взгляд его немигающих глаз был абсолютно безразличным. Этот кряжестый морской волк, о котором пишет Стюарт, появился в его воображении, когда он слушал аудиокнигу, биографию Джорджа Вашингтона, в которой упоминались моряки. Стюарт пишет, что у него была еще одна галлюцинация — точное воспроизведение картины Брейгеля, которую он всего один раз в жизни видел в Брюсселе. Как-то раз ему привиделась карета, которую, вероятно, принадлежала Сэмюэлу Пипсу. Стюарт в то время читал его биографию. Такие возникшие в сознании лица могут быть отчетливыми и правдоподобными, как галлюцинации Стюарта, но могут быть и искаженными или составленными из разнородных, несопоставимых фрагментов, хаотично нагроможденных носа, губ и копны волос. Иногда содержанием галлюцинации при синдроме Шарля Боне становятся буквы, строчки печатного текста, ноты, числа, математические символы и другие типы условных знаков. Для обозначения таких видений существует специальный термин — текстовые галлюцинации, хотя в большинстве случаев человек не может ни прочитать, ни сыграть то, что он видит, так как эти тексты чаще всего бывают абсолютно бессмысленными. Одна моя корреспондентка, Дороти С., отмечает эти черты своих галлюцинаций. «Еще я вижу слова. Это слова каких-то неведомых мне языков. Иногда в словах отсутствуют гласные, иногда же их бывает слишком много. Ски, гсе, гски. Мне трудно прочитать эти слова, когда они то приближаясь, то удаляясь, стремительно движутся от одного края поля зрения к другому. Время от времени я улавливаю часть своего имени — Доро или Дорти». Иногда тексты в галлюцинациях, очевидно, связаны с пережитым опытом. Мне вспоминается случай с одним больным, который написал мне, что в течение нескольких недель после каждого судного дня видит на всех стенах буквы еврейского алфавита. Другой мой пациент писал, что регулярно видит строчки текста в пузырях, в таких же пузырях, как в комиксах. Правда, ему ни разу не удалось прочесть, что именно в них написано. Текстовые галлюцинации встречаются довольно часто. Доминик Фич, наблюдавший сотни больных с органическим психосиндромом, считает, что приблизительно у четверти из них имеют место текстовые галлюцинации того или иного типа. Марджери Джей в 1995 году написала мне о своих галлюцинациях, которые она сама называет «музыкальными глазами». «Мне 77 лет. Я страдаю глаукомой, которая вызвала практически полную слепоту в нижних половинах полей зрения. Около 2 месяцев назад я начала ясно видеть нотные строчки с интервалами, нотными знаками, ключами. Я вижу эти строчки везде, куда ни смотрю, но появляются они только в слепых участках поля зрения. Какое-то время я не обращала на это внимания, но однажды, когда я была в художественном музее Сиэтла, мне вдруг стало ясно, что вместо пояснительного текста на табличках под картинами я вижу какие-то странные строчки. Только тогда я поняла, что у меня галлюцинации. Я играла на фортепиано, и мне пришлось сильно напрягать зрение, чтобы рассмотреть ноты, потому что у меня была катаракта. Иногда я видела белые квадратики, как в кроссворде, но это не мешало мне играть. Мне сказали, что мой мозг не может примириться с потерей зрения и заполняет пустоту. В моем случае галлюцинации были связаны с музыкой. Артур С., хирург и прекрасный пианист-любитель, теряет зрение из-за дегенерации желтого пятна. В 2007 году он впервые начал видеть нотную запись. Ноты выглядели поразительно реалистично, они выделялись на белом фоне так отчетливо, словно были напечатаны на листе бумаги. А Артуру даже показалось, что какая-то часть его мозга начала создавать свою собственную музыку. Однако, вглядевшись, он понял, что эти ноты невозможно ни читать, ни играть. Нотная запись была чрезвычайно запутанной, с 4 или 6 нотными станами, с невероятно сложными аккордами, состоящими из 6 и более ступеней, с рядами диезов и бемолей, которые занимали несколько линеек нотного стана. Артур писал, что это было дьявольское музыкальное попурри, лишенное какого бы то ни было смысла. Он видел такую страницу в течение нескольких секунд, а потом она исчезала, сменяясь следующей, такой же бессмысленной. Иногда эти галлюцинации становились навязчивыми, мешая читать письма или писать. Несмотря на то, что Артур уже в течение нескольких лет не в состоянии читать настоящие ноты, он, как и Марджери, уверен, что на содержание галлюцинаций сильно повлияла его прежняя увлеченность музыкой. Примечание. Я слышал нечто подобное, по крайней мере, от десятка людей, содержанием галлюцинаций которых были нотные знаки. Некоторые из этих пациентов страдали расстройствами зрения, у других был паркинсонизм. Третьи видели ноты, когда у них начинался жар. Четвертые видели ноты в гипнопомических состояниях, то есть перед пробуждением. Почти все они, кроме одного больного, были музыкантами-любителями, игравшими в прошлом по нескольку часов в день. Такие регулярные и повторяющиеся зрительные нагрузки вообще очень характерны для музыкантов. Можно читать книги по несколько часов в день, но при этом не обращать внимания на стиль шрифта и компоновку строк, если, конечно, вы не верстальщик или не специалист по шрифтам. С нотной записью все обстоит по-другому. Помимо нот, стан содержит массу иной важной информации в таких символах, как знаки при ключе, музыкальные ключи, группетто, трели, акценты, паузы, ферматы и так далее. Страница нот намного сложнее для восприятия, чем страница обычного буквенного текста. Возможно, при длительных и упорных занятиях музыкой в мозге происходит запечатление нот, и если позднее возникает склонность к галлюцинациям, то эти участки мозга каким-то образом активируются, воспроизводя образы нот. Когда я поделился этой идеей с Домиником Фитчем, который сделал сотни МРТ больным с синдромом Шарля Боне, он ответил: Я понимаю суть вашего сценария развития музыкальных галлюцинаций, но на основании своего опыта, как это ни странно звучит, я пришел к противоположным выводам. Случается, что люди, не умеющие играть ни на одном музыкальном инструменте, не знающие нот и вообще не проявляющие никакого интереса к музыке, страдают галлюцинациями, содержанием которых служат ноты. Фич считает, что многолетние занятия музыкой не делают музыкальные галлюцинации более вероятными, но не являются их непременной предпосылкой. Конец примечания. Артур С. опасается, что его галлюцинации могут прогрессировать. За год до появления музыкальных галлюцинаций он начал видеть простые шашечные узоры. Не последуют ли по мере ухудшения зрения за музыкальными более сложные галлюцинации — лица или ландшафты? Ясно, что существует целый спектр зрительных расстройств, которые могут возникать при слепоте или тяжелых нарушениях зрения. Как правило, термином «синдром Шарля Боне» обозначали исключительно те галлюцинации, которые связаны в первую очередь с заболеваниями и поражениями глаз. Однако точно такие же галлюцинации могут возникать и в тех случаях, когда очаг поражения находится не в самом глазу, а выше, в зрительной системе головного мозга, в частности, в коре затылочных долей и в их проекционных путях, в теменных и височных долях. Именно таким был случай галлюцинации Зельды. Зельда — историк. Она обратилась ко мне в 2008 году и рассказала, что галлюцинации начались у нее за 6 лет до визита ко мне, в театре. Она увидела, что бежевый занавес вдруг покрылся красными розами. Розы были объемными, они явственно выступали над поверхностью занавеса. Зельда закрыла глаза, но розы не исчезли. Галлюцинация продолжалась несколько минут, а потом исчезла. Озадаченная и испуганная, Зельда обратилась к офтальмологу, но он не обнаружил ни снижения остроты зрения, ни патологических изменений в глазах. После этого она обратилась к терапевту и кардиологу, но и они не смогли дать удовлетворительного объяснения как тому эпизоду, так и многим другим, последовавшим за первым. Наконец, Зельде сделали ПЭТ – позитронно-эмиссионную томографию головного мозга и обнаружили у нее ухудшение кровообращения в затылочных и теменных долях. Это и стало причиной, во всяком случае, наиболее вероятной причиной ее галлюцинаций. У Зельды наблюдались как простые, так и сложные галлюцинации. Простые появлялись, когда она читала, писала или смотрела телевизор. Один из лечащих врачей попросил Зельду ввести дневник галлюцинаций на протяжении 3 недель. Вот одна из ее записей. «Пока я пишу, страница передо мной постепенно покрывается светло-зелеными и розовыми решетками. Потом появляется стена гаража, сложенная из белого шлакобетона. Вид стены непрестанно меняется, она становится кирпичной, потом дощатой, затем покрывается затейливым узором или цветами разных оттенков. В верхней части стены под потолком появляются очертания каких-то животных, эти изображения составлены из синих точек. Более сложные галлюцинации, крепостные укрепления, мосты, виадуки и жилые дома — появлялись особенно часто, когда Зельда вела машину. Она отказалась от вождения за 5 лет до обращения к доктору после первой же такой галлюцинации. Однажды, когда она с мужем ехала в машине по заснеженной дороге, Зельда вдруг увидела по обе стороны дороги сверкающие зеленые кусты с листьями, покрытыми блестящими кубиками льда. На следующий день ее посетило еще более поразительное видение. «Когда мы отъезжали от салона красоты, я ясно увидела подростка, который стоял на руках на капоте нашей машины. Он продержался так около 5 минут и оставался на капоте даже на крутых поворотах. Когда мы въехали на парковку ресторана, мальчик взмыл в воздух и находился там до тех пор, пока я не вышла из машины. В другой раз Зельда увидела, как ее правнучка вдруг начала расти, дотянулась до потолка, а потом исчезла. Однажды ей привиделись какие-то ведьмы, три страшные старухи с крючковатыми носами, выступающими подбородками и злобно сверкающими глазами вдруг появились и через несколько секунд исчезли. Зельда говорила мне, что и сама до конца не осознавала все разнообразие своих галлюцинаций до тех пор, пока не начала вести дневник. Она уверена, что если бы не дневник, она тотчас забывала бы свои видения. Кроме того, Зельда рассказала о многих странных зрительных ощущениях, которые нельзя назвать, собственно, галлюцинациями. Скорее, это было устойчивое и странно искаженное восприятие реально существующих предметов. У Шарля Люлена было подобное нарушение восприятия. Надо сказать, они вообще довольно часто встречаются у больных с синдромом Шарля Боне. Некоторые искажения такого рода были очень просты. Например, во время одного из визитов ко мне больной показалось, что моя борода начала расти, постепенно закрывая лицо. Потом изображение снова стало нормальным. Иногда, смотрясь в зеркало, больная вдруг замечала, что у нее волосы дыбом встали. Ей приходилось проводить рукой по голове, чтобы убедиться, что с прической у нее все в порядке. Иногда искаженное восприятие бывало еще более неприятным. Встретившись однажды с почтальоном в подъезде своего дома, она остановилась поговорить с девушкой. Зельда внезапно увидела, как нос ее собеседницы начал расти и достиг поистине гигантского размера. Через несколько минут изображение снова вернулось к норме. Зельде часто казалось, что предметы удваиваются, а иногда множатся в еще больших количествах. Это нарушение подчас создавало определенные трудности. «Мне было трудно накрывать на стол и есть», — рассказывала Зельда. «В каждой тарелке я видела несколько несуществующих порций. Так продолжалось почти весь обед». Примечание. Этот рассказ заставил меня вспомнить об одном случае из моей практики. Больной ел вишни из миски, и по мере того, как он ел, миска все время пополнялась новыми ягодами, словно из рога изобилия. Так продолжалось до тех пор, пока миска не опустела. Был еще один случай с человеком, страдающим синдромом Шарля Боне, когда он собирал ежевику. Он оборвал все ягоды, которые видел, а затем, к большой своей радости, увидел еще 4, которые пропустил, но ягоды оказались галлюцинацией. Конец примечания. Такое воображаемое умножение числа предметов, полиопия, может принимать и более драматичные формы. Однажды в ресторане Зельда обратила внимание на человека в полосатой рубашке, который расплачивался на кассе. На глазах изумленной Зельды этот человек расщепился на 6 или 7 совершенно одинаковых людей. И все были одеты в полосатые рубашки и совершали одинаковые действия. Потом, по прошествии минуты, эти образы, словно гармошка, снова свернулись в одного человека. Иногда полиопия пугала Зельду. Она ехала в машине рядом с водителем, и вдруг увидела, как дорога впереди расщепилась на 4 совершенно одинаковые дороги, причем Зельде казалось, что машина едет по всем 4 дорогам одновременно. Примечание. В движущихся образах, в оптическом потоке, есть, видимо, нечто такое, что провоцирует зрительные галлюцинации у больных с синдромом Шарля Боне и другими подобными расстройствами. Один знакомый мне пожилой психиатр, страдающий дегенерацией желтого пятна, однажды, путешествуя на машине, пережил эпизод, характерный для данного синдрома галлюцинации. По сторонам дороги он вдруг начал видеть особняки в стиле XVIII века, напомнившие ему Версаль. Это были приятные галлюцинации, отвлекавшие от скучного придорожного пейзажа. IVL, страдавшая дегенерацией желтого пятна, написала мне. «Когда я еду на машине, я всегда закрываю глаза. Закрытыми глазами я часто вижу, как дорога движется мне навстречу. Полотно шоссе, небо, дома и сады. Никогда не вижу ни людей, ни другие машины. Обстановка постоянно меняется, как в жизни. Мимо проносятся незнакомые мне дома, которые я вижу во всех подробностях. Но автомобиль обязательно должен двигаться. Я никогда ничего не вижу, если машина стоит на месте». Миссис Л. сообщила также и о текстовых галлюцинациях, как о части своего синдрома. «Были короткие эпизоды, когда я видела огромные надписи от руки, нанесенные на стены, или запечатленные на занавесках цифры из налоговой декларации. Эти эпизоды преследовали меня несколько лет с одинаковыми интервалами». Конец примечания. Наблюдение движущихся картин даже по телевизору может спровоцировать появление персевераций в галлюцинациях. Примечание. Персеверация – устойчивое повторение чего-либо. Конец примечания. Однажды Зельда увидела по телевизору, как какие-то люди спускаются вниз по трапу самолета. Потом она с удивлением заметила, как уменьшенные копии этих людей, покинув экран, продолжают спускаться дальше, на стол, где стоял телевизор. У Зельды были десятки таких галлюцинаций, она видела их ежедневно в режиме нон-стоп в течение последних 6 лет. Тем не менее, Зельде удавалось вести полноценную насыщенную жизнь как дома, так и на работе. Она занималась хозяйством, принимала гостей, ездила в отпуск с мужем и одновременно заканчивала писать книгу. В 2009 году один из лечащих врачей Зельды предложил ей принимать препарат квиетиапин, который иногда уменьшает остроту галлюцинаторных проявлений. К нашему общему удивлению, препарат помог, и Зельда почти на 2 года полностью избавилась от галлюцинаций. Однако в 2011 году она перенесла операцию на сердце, а потом, помимо всех бед, упала и повредила коленную чашечку. Либо от стресса, связанного с болезнью и травмой, либо из-за непредсказуемого характера синдрома Шарля Боне, а может быть из-за развития привыкания к лекарству, галлюцинации возобновились. Правда, на этот раз они были терпимыми. «Сидя в машине, — рассказывает Зельда, — я не вижу больше людей. Кругом поля, цветы и средневековые замки. Часто я вижу современные здания, стилизованные под старину. Каждый раз видения бывают разными». Появилась и еще одна галлюцинация, которую, по словам Зельды, очень трудно описать словами. «Это настоящее представление. Над сценой поднимается занавес, и артисты начинают плясать, но это не люди. Я вижу еврейские буквы, одетые в балетные пачки. Они танцуют под прелестную, незнакомую мне музыку. Верхние части букв движутся словно руки. Они так изящно танцуют на нижних чертах. По сцене они передвигаются справа налево».